1461 году на престол вступил Эдуард IV, сын герцога Йоркского. Царствование это было временем беспрерывных восстаний и борьбы. Он царствовал 22 года. Разбитый один раз, принужден он был бежать из владений своих в Бургундию, будучи изгнан Варвиком. Но он возвратился, разбил Варвика, разбил сына Маргариты Анжуйской и убил его после битвы. Гильфорд Дудлей Варвик, сын герцога Нортумберленского. Но и его династия царствовала недолго. Он умер в 83 году, в один год с Людвигом. У него оставалось двое сыновей. Они были истреблены Ричардом III Глостером. Ричард III, до коронации герцог Глостер, 1452-1485 годы, король Англии с 1483 года. Имя его перешло к потомству как имя ужасного тирана. Но в сущности большая часть обвинений на него несправедлива. Этим обвинением в особенности придал много весу поэтический авторитет Шекспира. Имеется в виду трагедия Шекспира «Король Ричард III» и цикл исторических хроник. Возможно, Грановский говорит и о других книгах, в которых авторы на основании различных исторических документов стремились доказать, что обвинения против короля Ричарда III, выдвинутые его противниками из партии ланкастеров, не были справедливыми и основывались на показаниях хронистов, враждебных Ричарду III и писавших в царствование Генриха VII. Еще ранее с критикой утвердившегося в исторической литературе взгляда на Ричарда III как на тирана и убийцу выступил известный антикварий Джордж Бек, также опиравшийся на исторические документы. Все новейшие исследования и источники приводят к следующему заключению. Ричард был даровитейший и гениальнейший человек тогдашней Европы. Но, подобно Людвигу XI, это был человек без твердых нравственных убеждений и верований. Нравственность средневековая была им отвергнута, новой еще не было. Поколения этого времени, воспитанные в междоусобиях, равнодушно смотрели на человеческую кровь. Вся жизнь Ричарда прошла в этих битвах. Ему приписывают смерть Генриха VI, убиение сыновей Эдуарда IV и много других преступлений. Племянников сыновей Эдуарда IV действительно он предал смерти, многие аристократические фамилии были им казнены. Но если считать число его жертв, оно далеко не доходит до числа жертв Эдуарда IV. Для низших классов народа Ричард был государем милостивым, умным, и он действительно заботился об их пользе. В числе современных нам памятников английской истории, может быть, ни один не проливает такого света на его время, как показания современников Ричарда, изданные Фенном. Здесь слышим голоса из всех слоев общества в эту смутную эпоху. В наше время другой английский археолог Эллис издал еще несколько дополнительных к тому томов «Письма английских королей и королев». Речь идет об Original Letters, изданных Фенном в 1787 году, тома 1 и 2, и 1789 году, тома 3 и 4. Это были письма различных лиц периода царствования королей Генриха VI, Эдуарда IV и Ричарда III. В 1872-1875 годах известный английский историк Гарднер предпринял критическое переиздание «Paston Letter» в трех томах. Здесь очень много интересного, особенно в письмах Ричарда III. Они обличают странный характер этого человека. Он умел внушить страстную любовь в племяннице своей Елизавете, вдове убиенного им Эдуарда. Письма ее к нему исполнены страсти. Она спрашивает, скоро ли умрет дочь Варвика, его жена, скоро ли судьба соединит их. Здесь ошибка. Первым мужем Анны Невиль, дочери графа Варвика, делателя королей, действительно был принц Эдуард, сын короля Генриха VI и Маргариты Анжуйской, который был убит Ричардом III и его братьями после поражения ланкастерской партии в битве при Тьюксбери 4 мая 1471 года.